Они надвигались, пряча далекие звезды. Будет буря. Пульс Рэмбо стал чаще. «В таком случае ты ошибаешься», — сказал он возбужденно. «На самом деле Аллах благословил меня». «Теперь я ничего не понимаю», — произнес Масад. «Нет времени сейчас объяснять. Муса, нам надо уйти до начала бури». Рэмбо поспешил мимо еле различимых палаток и вошел в ту, где афганцы держали под стражей Андреева. «Ты идешь со мной», — сказал Рэмбо. «Быстрее. Вы даете мне шанс проявить себя. Если ты сбежишь с поля боя, как тогда, я не трус. За то, во что я верю, я буду сражаться. Ты поверишь, что если мне что-то покажется подозрительным, то Рэмбо вытащил свой длинный изогнутый нож, что я доведу до конца игру, которую воины начали сегодня утром. Я перережу тебе глотку». Ветер крепчал. Пока Рэмбо вел своего коня вниз по каменистому склону, стараясь попасть в лощину, летящий песок жалил его в лицо. В нарастающем хаосе бури трудно было находить дорогу. «Спасибо и на том», — подумал Рэмбо, — «что хоть до этого места мы добрались до начала бури, и все равно путь был тяжелым». Хотя группа и шла знакомыми тропами, часто приходилось искать объезд вокруг свалившихся камней и поваленных деревьев. Если бы не прекрасное знание местности афганцами, им ни за что не удалось бы добраться сюда до рассвета. «Зато теперь буря кстати», — подумал Рэмбо. Вместе с темнотой она обеспечивала прекрасное прикрытие и вдобавок должна была отвлечь внимание часовых. Да, Масаат наверняка ошибался. Аллах вовсе не оставил нас своей милостью. Аллах! Рэмбо удивился собственным мыслям. Вот что значит слишком долго прожить среди мусульман. Начинаешь и сам думать, как они. Рассуждения о судьбе никогда его не занимали. Он верил в то, что сам распоряжается своей судьбой, а не наоборот. Но эта налетевшая буря, словно неспосланная самим провидением, заставила его задуматься. «Нет», — решил он наконец, — «просто мне повезет. Или, может, статься везением по незнанию называют Божий промысел». Неожиданно ему вспомнились слова Траутмана, произнесенные им в Литейной в Бангкоке в их последнюю встречу. «Джон, ты должен смириться со своей судьбой. Я не верю в судьбу». «Да, и в этом твоя беда. Ты должен принять себя таким, какой ты есть, принять то, что ненавижу». Ну что ж, и сейчас его работа была ему ненавистна, но он делал то, что получалось у него прежде всего, и в чем ему не было равных. Конь впереди замедлил шаг и встал. Рэмбо почувствовал, что животное обернулось. К нему подошел Андреев. Муса и остальные воины подвели своих коней к лощине и присоединились к ним. Голос Андреева был еле слышен за воем ветра. «Лошадей оставим здесь, склоны, хоть немного их прикроют, до крепости еще далеко». Андреев поднес к глазам светящийся циферблат компаса и показал рукой на северо-запад. «Сотни 3 метров он в том направлении. Ты уверен? В этой буре недолго и ошибиться, я здесь провел целый год». «Поверьте, я хорошо знаю, где крепость. Тут рядом пройдешь и не заметишь. Она большая, заметите. Но запомните, они держат пленников в северной части, в подвале», — сказал Андреев. К ним подошел Муса. «Намажься этим». Он открыл какую-то жестяную банку. «Что это?» «Жир леопарда, смешанный с сажей. В такую бурю маскировка нам не нужна». «Здесь, да», — сказал Муса, — «в крепости». «Согласен», — кивнул Рэмбо. «Сторожевые собаки боятся запаха леопарда. Учуяв его, они убегают, поджав хвост». Рэмбо растер жир по лицу и по тыльной стороне ладоней, кисти. Он вытер рубаху, ему совершенно не хотелось, чтобы они скользили. Он должен был быть готовым крепко держать оружие. Летящий песок налипал теперь на лицо и делал человека совершенно неразличимым в буре. Пока Муса и Андреев мазали жиром друг друга, Рэмбо лишний раз проверил, что нож надежно укреплен на поясе, а вместе с ним чехол для лука и стрел. Он подтянул лямки рюкзака и вскинул на плечо автомат-гранатомет. Муса и Андреев проверили свои винтовки. И последний Рэмбо отвязал от своего седла свернутую веревку и перекинул ее через руку.